Глава 24. Кошки Ришелье и великие отравительницы. К Маргарите приближалась, ковыляя, в странном деревянном сапоге на левой ноге, дама с монашески опущенными глазами. Худенькая, скромная и почему-то с широкой зеленой повязкой на шее. «Какая зеленая?» – машинально спросила Маргарита. «Очаровательнейшая и солиднейшая дама», — шептал Коровьев. «Рекомендую вам. Госпожа Тафана была чрезвычайно популярна среди молодых очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в особенности среди тех, которым надоели их мужья. Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж». «Да», — глухо ответила Маргарита, в то же время улыбаясь двум фрачникам, которые один за другим склонялись перед нею, целуя колено и руку. «Ну вот!» — ухитрялся шептать Коровьев Маргарите и в то же время кричать кому-то. «Герцог! Бокал шампанского! Я восхищен!» «Да, так вот, госпожа Тафана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить, потом он ложился в постель, и через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер». «А что это у нее на ноге?» — спрашивала Маргарита, не уставая подавать руку гостям, обогнавшим ковыляющую госпожу Тафану. — И зачем эта зелень на шее? Блеклая шея? — Я в восхищении, князь! — кричал Коровьев и в то же время шептал Маргарите. — Прекрасная шея, но с ней неприятность случилась в тюрьме. На ноге у нее, королева, испанский сапожок, а лента вот отчего. Когда тюремщики узнали, что около 500 неудачно выбранных мужей покинули Неаполь и Палермо навсегда, они сгоряча удавили госпожу Тафану в тюрьме. Вы наверняка узнали. Это фрагмент из романа «Мастер и Маргарита», одного из крупнейших мировых литературных произведений прошлого века. Михаил Булгаков не зря привел госпожу Тафану на великий бал сатаны, который Воланд, мессир зла, закатывает в сталинской Москве. Тафана, дефилирующая среди приглашенных князем тьмы главных преступников человечества, в фильме режиссера Юрия Кары «Мастера Маргарита» по роману Булгакова, среди них и Ленин со Сталиным, стала именем нарицательным, ибо Тафана – штатная профессиональная отравительница. Она – своеобразный скорбный знак своего времени. Эпохи абсолютизма XVII века, в честь короля солнца, прозванного французами Великим Столетием. Именно на его протяжении яды из сомнительной привилегии монархов, феодалов и прочей знати превратились в главных странах Европы в атрибут быта филистеров, купцов и ремесленников, мелкопоместных дворян и провинциальных святош. Если кардинал Ришелье, одержимый фобией отравления, разводил кошек, чтобы они проверяли, ядовиты или нет блюда, подаваемые ему на стол, то зажиточный горожанин шел к знахарке или к аптекарю, чтобы разрубить одним отравленным махом те проблемы, которые иначе он разрешить никак не мог. Отсюда и целый, можно сказать по-современному, налаженный сервис, предоставляемый обывателям теми, кого с полным основанием называют сегодня великими отравительницами. И госпожа Тафана среди них – первая среди первых. Заметки на полях. В мировой литературе мало смертей, настолько мифологизированных, как смерть Вольфганга Амадея Моцарта. Версия об отравлении великого композитора его коллегой-завистником Антонио Сальери – неоднократно становилась темой разнообразных домыслов и вдохновляла на творчество невероятное количество писателей, композиторов и художников. Но не зря говорят, что нет правды на земле. Не существует убедительных доказательств ни явной вражды двух музыкантов, ни непосредственного отравления Моцарта. В наши дни официальная версия гласит, что Сальери все-таки не был отравителем. 1997 году в Милане состоялся суд по этому щепетильному вопросу. Трибунал рассмотрел его по существу и снял все обвинения с Антонио Сальери, поставив точку в этом деле запоздалым оправдательным вердиктом. Так что стихи о том, что Моцарт яд залпом выпил, разве мог он дружбу подозреньем осквернить? Это лишь поэзия. Мифов о смерти великого Моцарта тьма. Есть и свидетельства того, что он сам приписывал свою болезнь Аква Тофана, снадобью сеньоры Тофаны. «Я знаю, что должен умереть. Кто-то дал мне Аква Тофану и вычислил точное время моей смерти, для которой и заказал реквием. Я пишу его для себя», — отмечал композитор в своем дневнике. Зато есть картина затяжной болезни великого Моцарта, в которой специалисты различают признаки сразу нескольких хронических и инфекционных заболеваний. От ревматической лихорадки до болезни Шонлейн-Геннаха. Знаменитый австриец умер 5 декабря 1791 года в самом расцвете своих творческих сил. За 1,5 часа до полуночи он потерял сознание и встретил фатальный конец в беспамятстве. На момент смерти ему было 35 лет и 10 месяцев. Парадоксальный факт. Имя Тофана принадлежало не одной женщине, а сразу нескольким, как минимум трем. Получается настоящая династия отравительниц. И основательницей ее была госпожа Туфания, так по-южно-италийски, не то из Палермо, не то из Неаполя. Она держала лавку, торгующую самодельными медицинскими и косметическими средствами. И натурально, яды вполне могли быть среди них, тем более что спрос на бытовую отраву, судя по дошедшим до нас судебным разбирательствам той поры, у горожан активно существовал. Впрочем, Туфанию, ту самую, стоящую первой в ядовитом генеалогическом древе, после суда Святой Инквизиции благополучно сожгли на костре в Палермо, примерно в 1634 году, за колдовство, не за яды, заметьте. А одиозную славу клану принесла другая ведьма. Дочь ли она, внучка или племянница Туфании, нам неведомо. Но жила она уже в Неаполе, где имя ее несколько видоизменилось. Теофания ди Адама, сокращенно Тофана. Ей-то как раз и приписывают создание яда, принесшего настоящее опустошение на юге Италии. Называли это пойло по-разному. Неаполитанская вода, перуджийская вода, манна святого Николая Борийского. Небольшие флаконы с изображением святого Николая Чудотворца, чьи мощи с XI века хранятся в баре. Но чудо, которое творилось с содержащейся в склянке прозрачной, как вода, жидкостью, было весьма своеобразного свойства. Ни вкуса, ни запаха. Посему непонятная святая водичка и не вызывала ни у кого даже малейших подозрений. Достаточно добавлять всего по 6-7 ее капель в еду или в питье в течение нескольких недель, и человек уходил в мир иной, в ад или в рай, кому что предназначено. Болезненные симптомы наблюдались самые банальные. Сначала потеря аппетита, затем постоянно увеличивающаяся общая слабость. Плюс еще рези в животе, несварение, повышение температуры. Или кашель, ломота в груди, трудности с дыханием, паралич. Обычный недуг, никаких признаков насильственного отравления. Воспаление легких с последующим отеком ставили диагноз одни эскулапы. Брюшной тиф выносили вердикт другие. «Яд труднее распознать, чем врага», утверждал Марк Фабий Квинтилиан, знаменитый римский ритор, учитель красноречия. Распознать Аква Тофана, воду Тофаны, так современники прозвали фирменную отраву ведьмы, было категорически невозможно. Предполагали, что Аква Тофана представляла собой разбавленную в дистиллированной воде мышьяковистую кислоту с добавлением трупного яда шпанской мушки и щитолистника. Не исключаю, что колдунья при создании этой гадости учитывала рекомендации некоего Джакомо Порта, своего предшественника на отравленном поприще. В 1589 году Он издал практическое пособие по ядам. Предлагал потчевать дорогих гостей пилюлями из сока аконита, извести, мышьяка, горького миндаля и толченого стекла. Вспоминал и об испанских экспериментах по уничтожению английской королевы Елизаветы I с помощью покрытых ядом сёдел и монет. Но акватофана все равно была гораздо опаснее. Зараза эта убивала с образцовой точностью. По заказу смертельную дозу можно было рассчитать таким образом, чтобы уничтожить жертву в необходимый срок. Кто платит, тот и музыку заказывает. Хотите кого-то уморить прямо завтра? Пожалуйста. Желаете через 2 недели? И это можно. Какую смерть готовите клиенту? Легкую и незаметную? Это стоит столько-то. Хотите уничтожить человека, как в судный день, чтобы волосы и зубы повыпали, вся кожа полопалась и кровь пошла из пор? Прего, платите по прейскуранту. Лавочка ядов госпожи Тафаны работала без выходных. Исключение делалось лишь для христианских праздников. Как учит жизнь, искренняя вера в Бога никогда не мешала негодяям оставаться таковыми. Ноу-хау отравительницы с ее акватофана, сокращенно акветта, усовершенствовала другая тафана по имени Джулия, не то сестра, не то дочь неаполитанки. Она жила в Риме и какое-то время была вполне успешной торговкой ядами, пока ее ремесло не раскрыли. Наказанием для нее стало публичное сожжение на костре на Римской площади цветов, куда ведьму привезли на 2-колесной тележке, в которой в Италии отправляли преступников на казнь. Но речь сейчас не столько об этом, сколько о неаполитанской Теофании Тафане, спокойно практиковавшей аж до начала 18-го столетия. Почему она так долго могла заниматься своим отравленным ремеслом? Кто ей покровительствовал? И в конце концов, как сыщики вышли на ее запутанный след? Волна отравлений в конце 17 века, захлестнувшая Рим, не могла остаться без внимания властей. Жертвами ядов неизменно становились мужчины. Или активного возраста, незадачливые любовники и мужья, или преклонного, отцы и деды с возможным весомым наследством. Папа Александр VII приказал начать расследование, и вскоре сыщики-инквизиторы обнаружили след некой Джеронимы, или Джероламы, по другой версии, по фамилии Спера, гадалки, зарабатывающей к тому же и приворотными зельями. От них же до яда один шаг. И завертелись тяжелые жернова правосудия. Лучшее средство в подвалах замка Сант-Анджело развязать рот подозреваемой – надеть ей на ногу испанский сапожок. Это и было сделано с Джеронимой. Под пыткой она раскололась и выдала в качестве организатора смертельной коммерции имя своей матери – Теофании ди Адамо. Круг замкнулся. Однако Тафану, переехавшую, как выяснилось, в Рим и теперь разоблаченную, почему-то сразу не арестовали. Еще несколько десятилетий мать ядов практически открыто торговала склянками с акветтой. Возможно, потому что следователей и их агентов сбивала с толку благостная этикетка на пузырьках с изображением святого Николая Чудотворца. Власти в Риме, традиционно напичканном поддельными церковными артефактами и всяческими псевдореликвиями, думали, что и в данном случае на продажу выставлено нечто подобное, а значит, вовсе не опасное и не подозрительное. Так продолжалось до того дня, пока лейб-медик Карла VII Австрийского, императора Священной Римской империи, случайно исследовав жидкость, не нашел в ней следов мышьяка. И на этот раз госпожу Тафану, что удивительно, не спешили принять в объятия римского правосудия. Наверное, кого-то очень важного в папском окружении весьма устраивало иметь под рукой свою карманную отравительницу такого глобального масштаба, с таким опытом деятельности. И тем не менее, в 1719 году все окончательно раскрылось, когда вследствие вмешался сам папа Римский, решили наконец-то задержать преступницу. Однако влиятельные покровители госпожи Тафаны и тут ее предупредили, и перед самым арестом она успела сбежать. В момент истины обратилась за помощью к Богу, нашла убежище в одном из монастырей в Палермо, которому ранее переводила деньги, готовя возможные пути к отступлению. Надеялась сыграть на противостоянии Сицилии и Рима, светской власти и церковной. Но не тут-то было. Возмущенные люди, узнавшие, кого спасают монахини, окружили монастырь и взяли его в осаду. В конце концов, отравительницу арестовали. В Вечном Городе допрашивали госпожу Тафану с пристрастием. Примерив фирменный испанский сапожок, она созналась в отравлении 600 человек. В том числе назвала в числе своих жертв многих важных фигур из Италии и Франции. Политиков, интеллектуалов, высоких представителей клира. Существует несколько версий о том, как она окончила жизнь. Кто-то из историков утверждает, будто Тафана была казнена на эшафоте вместе со своей дочерью Джеронимой и еще с тремя женщинами, соучастницами на колдовском поприще. Одновременно еще 12 отравительниц были приговорены к пожизненному заключению. Обезглавленное тело отравительницы якобы было заброшено за стены монастыря в Палермо, где она когда-то безуспешно пыталась укрыться. В этот заключительный абзац официальной биографии великой отравительницы я не верю. С такими, как она, в ту пору деловито расправлялись на костре, а не на плахе. Если палач и прибегал к топору, все равно расчлененный труп ведьмы потом зажигали. Мне кажется, более вероятной версия кончины госпожи Тафаны, которой придерживался Михаил Булгаков в его бессмертном романе «Мастер и Маргарита». Ненавистную отравительницу задушили еще в казематах, так надежнее. А потом уже подвергли символической публичной казни на римском Кампо деи Фиори. Курьезная деталь. В старинных документах повествуется о том, что папские дознаватели до последнего вздоха ведьмы выбивали из нее секрет проклятой Аква Тафана. Богомерзкая старуха так и не сдалась. Заметки на полях. Интересная задачка. А смогли бы сегодня криминалисты вычислить рецепт Аква Тафана? Ведь начиная с первых десятилетий XX века, эксперты научились извлекать улики из самых неожиданных образцов биологической ткани. В анналы криминалистики вошла история об обнаружении в 1910 году чрезвычайно малых доз яда гиасцина, ранее экспертами неопознаваемого, в останках покойной жены доктора Криппена, шумное уголовное дело в Англии того времени. Этого научного триумфа добился сэр Бернард Спилсбери, один из крупнейших криминалистов Соединенного Королевства. Уникальной была судьба у этого легендарного химика-криминалиста, внесшего решающий вклад в самые шумные расследования отравлений в Великобритании начала прошлого столетия. Судьба жестоко обошлась со Спилсбери. В 1947 году он покончил с собой, отравившись газом в собственной лаборатории в Лондонском университетском колледже. Парадокс ситуации заключается в том, что и по сей день при всех наших умных технологиях и совершенных научных инструментах никому из ученых, даже достаточно точно предполагавших набор возможных ингредиентов, не удалось один к одному повторить процесс составления яда, которым милые дамы когда-то убили столько неугодных им мужей и престарелых богатеев. Так и не удалось потомкам отравленных ведуньями заполучить тайну Акветты, смертельной святой воды адской троицы Тафан, трех колдуней, трех ведьм, а заодно и талантливых уличных итальянских химиков.